19 мая в Пхеньяне подписан протокол 29-й сессии Корейско-Российского комитета по сотрудничеству в области рыбной промышленности. На церемонии были с нашей стороны представители соответствующих учреждений, в том числе Министерства рыбной промышленности, а с российской делегация службы рыбной промышленности Российской Федерации и советник российского посольства в Пхеньяне.